Глава 9. Новые горести. Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова «ты свободен», наступила неправдоподобная, неслыханная минута. Луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь, но он очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом. У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить 171 франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за 19 лет уменьшил его капитал приблизительно на 24 франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в 109 франков 15 су, которая и была ему отсчитана при выходе из каторжной тюрьмы. Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным, попросту говоря, обворованным. На другой день после освобождения, проходя через Грасс, он увидел перед воротами винокуренного завода людей, выгружавших бутыли. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил. Хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документ. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день. Тот ответил 30 су. Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему 15 су. Жан Вальжан запротестовал, а ему сказали: «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки». Он опять счел себя обворованным. Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу. Освобождение — это еще не свобода. Выйти из острога еще не значит уйти от осуждения. Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грассе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.